Глава 8. Лилиан. Я лежала на берегу Ветронского моря в обнимку с Габриэлем. Мы встречали рассвет, самый теплый в это время года. Наблюдая, как волны накатывают и облизывают белый песок, едва касаясь влажными языками моих стоп, я таяла от легкого, щекочущего дыхания парня за плечом и переплетала пальцы наших рук. Как кошечка потерлась о крепкое плечо Габи и втянула запах его кожи, с наслаждением впитывая необычный терпкий запах. Габриэль плавно опустил свободную руку на мое плечо, прошелся по коже горячей дорожкой прикосновений и, ласково огибая локоть и поглаживая предплечье, сместился на талию. Я прикрыла веки и, прижавшись спиной к его жаркому телу, почувствовала крепость мышц и напряжение, что упиралось в ягодицы. Парень водил кончиками пальцев по моему животу, вызывая сильный трепет и желание. Рисуя крученные узоры на моей чувствительной коже, порочно нырнул в пупок подушечкой пальца, но тут же передвинулся выше, к ребрам, считая их и заставляя меня тесниться к нему ближе, плотнее, желая ощутить его внутри себя. Мягкие губы, пощекотав кожу, коснулись мочки уха. Нежный поцелуй скользнул по шее, а рука настойчиво притронулась к груди, сжав между пальцами твердую вишенку. С губ сорвался глухой стон. Все тело задрожало от нетерпения. Я ерзала, подчиняясь умелым мужским рукам, открывалась и требовала еще, стонами и подрагиванием. Нехотя разлепила свинцовые веки, когда его хриплое дыхание палило щеку, а шершавый язык коснулся скулы. Повернув голову через плечо, не в силах больше тянуть, я утонула в жутко холодных зеленых глазах. Арман вырвалась из горячих объятий, откатилась по влажной от росы траве и, прикрыв себя ладонями, зашипела яростным шепотом. «Еще раз меня тронешь, свой похотливый хрен больше не найдешь. Отрежу и сожру. Ясно выражаюсь?» Закатив свои подлые глазенки, оборотень противно рассмеялся и привстал на локтях. Окинул меня непонимающим взглядом и прикусил губу. «Сама всю ночь терлась о мой хрен филеем, а теперь орет. Я не железный ли я?» Впервые он назвал меня по имени, сократив его так, как никто еще этого не делал. Я была немного шокирована, поэтому не сразу нашла, что сказать. Хватала губами воздух и искала глазами хоть что-то, чем можно прикрыться. «Я бы не замерзла и не прижималась, если бы ты меня не раздевал. Где плащ?» Окинув взглядом место привала, я поняла, что Рейден куда-то ушел. Костер полыхал с новой силой, а Айс тоже куда-то смотался. «Тебе без него лучше». Издевательски заулыбался Арман и, обведя меня похотливым взглядом, поманил к себе пальцем. «Иди, согрею». «Ублюдок!» — выплюнула я. «Тебе все равно, что я чувствую после всего, да?» Встала и, опустив руки вдоль тела, и, не стыдясь наготы, пошла в кусты. Я уже достаточно взрослая, чтобы справляться с мелкими неприятностями и с гордостью принимать то, что уготовлено судьбой. В конце концов, меня собирались выдать за нелюбимого мужчину, и я прекрасно знала, чего ожидать в покоях после свадьбы. Только мама с папой не ведали, что потеря невинности не пробудит во мне силу Айшура. Все эти мучения были бы бесполезными. Теперь я хотя бы знаю об этом и выйду замуж, если такое все-таки случится, по любви. Хотя кому я теперь нужна? Грязная. «Надеюсь, хотя бы в туалет я могу сама сходить?» Бросила через плечо, услышав за спиной тяжелые шаги. «Не дальше, чем на 5 метров, ящерка. Иначе обо всем забудешь, когда магия по башке ударит». Смех Армана раздался где-то впереди, а шаги я услышала сзади. Справив нужду, выбралась из кустов и увидела перед собой хмурого Рейдена. Быстро прикрыла ладонями наготу и со страхом сглотнула. В одной руке оборотень держал тушку зайца, а на другой блеснул магический браслет, связанный с ошейником. «Их два или...» Уложив добычу в корзину, Рей нащупал в траве потерянный ночью плащ и протянул его мне. «Что за...» Возмущенный возглас Армана вызвал коварную ухмылку на лице его брата. «Спасибо». Я быстро запахнулась, затянула пояс и повела продрогшими плечами. Воздух прилично холодный, в объятиях мерзкого волка, что там скрывать, было жарко, но я лучше замерзну, чем снова вот так позорно буду стонать от его прикосновений. Прошлепала к пеньку, на котором мы вчера зеленоглазом распевали горячительное, и, присев на него, стала распутывать непослушные волосы. Если не придумаю, как их расчесать, придется обрезать. «Рэй, какого пса ты творишь?» На моих глазах разворачивался скандал между оборотнями, в котором блондин поначалу молчал. Спокойно выслушивая возмущение Армана, он достал нож и приступил к разделыванию зайца. Айс прибежал на запах крови и присел рядом с сероглазом, выпрашивая кусочек сочного мяса. Облизываясь, Ирбис следил за каждым движением оборотня. «Как ты посмел снять с меня браслет?» Перешел на рычащий ненавистью крик зеленоглазый. «Не смей распускать руки. Лилиан ясно дала понять, что ей неприятно». Рейден поднял взгляд из-под лобья на брата и сильнее стиснул в руке нож. «Нет, Рэй, причина в другом». Арман посмотрел на меня так пронзительно, будто ударил взглядом. «Бесишься, что девчонка не тебя хочет». И я могла соврать, крикнуть, что он врет, но ком в горле не давал. Дернув прядь волос, тихо зашипела, чем привлекла к себе внимание мужчин. «Вы оба мне противны». Привстала, отвернулась от них и ушла к другому дереву, чуть вдали от поляны. Дернув в сторону густые ветви, сбивая липкие плетения пауков, пробралась в чащу. Я шла вперед без всякого желания бежать. Метка крепко держала меня около оборотней, тащила назад. И эта правда, сказанная зеленоглазом, она причиняла боль. Я всхлипнула, с трудом сдерживая переполняющие меня эмоции, прибавила шагу, и, чувствуя, как на шее стягивается болезненный жгут, рванула вперед сильнее и яростнее. Меня отключило, тут же втянув в ласковую темноту. Я и так собирался его снять. Голос Армана вернул в сознание, но я не открыла глаза, прислушиваясь к разговору захватчиков. «Теперь я буду решать», — огрызнулся Рэй. «Лилиан мне принадлежит, и ты это прекрасно знаешь, и все равно лезешь. Не мешай, Арман, она выберет меня, и мы исправим все, что ты натворил». «Еще чего», — агрессивно ответил второй. «Я не собираюсь отступать. Обстоятельства поменялись, братец». «Скажи еще, что влюбился», — рассмеялся Рейден и притих. Видимо, оборотни заметили, что я пришла в себя. Я ощупала шею. Ошейник никто не снял, он все еще сжимал горло, лишая воздуха. Какая теперь разница, кому принадлежать и кому быть игрушкой? Привстав, откинулась спиной на дерево и опустила голову на колени. «Пусть уже меня поделят, хоть порвут, может, и правда станет спокойнее». «Нельзя так далеко уходить». Рэй потянулся ко мне той самой рукой, на которой красовался злосчастный браслет. Я ударила его, отмахнувшись, и рявкнула. «Не прикасайся». Он отпрянул, со злостью сжав кулаки, и метнул гневный взгляд в Армана, который нахально улыбался, откровенно потешаясь над ситуацией. «Забавная правда?» Кивнул зеленоглазый в мою сторону и схватил брата за запястье. Я надел на нее ошейник и обещал снять его поутру. Он сорвал браслет с Рэя и подошел ко мне. Подцепил краешек удавки пальцем, и она упала мне на колени. Взял ошейник и вручил магические атрибуты подельнику. «Вот теперь делайте, что хотите». Махнул рукой и пошел к лошадям. Миас к обеду спрятался за плотные дождевые облака. Идти босиком оказалось труднее, чем я ожидала. И холоднее. Не хватало удобных сапог из кожи горной змеи, брюк по фигуре и свитера из тонкой ангоровой нити. Я все время мерзла, ударялась об острые камни не до конца зажившими стопами, сбивала пальцы до крови. Мышцы горели от усталости, но ехать верхом здесь было невозможно, поэтому мы медленно брели почаще навстречу выплывающему на небо голубому лону. Через час лес совсем сгустился. Ветки сошлись в плетеные клетки и ловушки. Приходилось буквально выпутываться из ядовитых и колючих лоз, рвать волосы, царапать кожу до глубоких ран. Я держалась в стороне от мужчин, но бежать от них пока не планировала. С трудом представляла, как переживу ночь, если заблужусь в этих зарослях, поэтому держалась рядом. Да и мне теперь было интересно, зачем они меня украли и что им нужно от моей семьи. Айс совсем отбился от меня, держался около Рея, изредка прибегал, чтобы помочь с ранами, но снова убегал. Предатель. Я с опаской посматривала на Армана, хотя он не обращал на меня внимания. Что со мной случилось утром, не могу понять. Я такого желания еще никогда не испытывала. Неужели он снова укусил меня? Дождь хлынул с небес сплошной стеной, и лишь сплетение ветвей над головой спасло от резкого холодного душа. Пришлось остановиться под самым большим кряжестым деревом. Оборотни сплоченно соорудили шатер и импровизированное ложе из бревен. Арман застелил его покрывалом и предложил мне войти. Ирбиш же, без приглашения, отряхнулся и скрутился калачиком в сухом углу. «Вот пройдоха!» — рассмеялся зеленоглазый и бросил коту кусочек вяленого мяса. Я не сдержала улыбки. Оборотни еще не знают, что прокормить вечно голодного фамильяра — задача не из легких. Улыбка тут же погасла, стоило нашим взглядам с Арманом столкнуться. Он зверь. Я помню об этом и никогда не забуду. Нырнув в шатер и спрятав лицо в спутанных мокрых волосах, я тихонько села в углу. «Арман, дай мне кинжал». Протянула руку и снова встретилась с его глазами. Безумие. Оборотень будто выделяет возбуждающий яд, когда смотрит. «Зачем?» Удивленно взметнул он брови и застыл напротив меня. Рейден снаружи тарахтел посудой и злился, что никак не может разжечь костер из влажных веток. «Яйца тебе отрежу», — хохотнула я и тряхнула рукой. «Или боишься?» «Дождись ужина, ящерка!» Рассмеялся он и потянулся к килту, где висел кинжал. Дотронулся до рукояти и посмотрел на меня с прищуром. «Только верни, это подарок отца». Лихо выудил его из ножен и обнял пальцами блеснувшую сталь, протянув мне рукоятью вперед. Я перехватила нож, собрала в кулак спутанные волосы и, подцепив лезвием пряди, глубоко вдохнула перед тем, как решиться, но... Арман перехватил мою руку и вывернул ее так, что кинжал выпал. Он подхватил его на лету и замотал головой. «Даже не вздумай». Возмутился так, будто я хотела что-то ему отрезать. «Я помогу». Вернул оружие обратно в ножны и выудил из походной сумки деревянный гребешок. «Тебе еще замуж за принца выходить, а он любит девушек с длинными волосами». Коварно ухмыльнулся Арман и положил мне на колени гребень. «Сама справишься? Или тебя расчесать, принцесска?» Дома меня расчесывала и заплетала компаньонка. Зачем-то сказала я, судорожно сглотнув. Мне хотелось быть красивой, оправдывать ожидания родителей и страны. А сейчас все равно. Тем более, что я не собираюсь учитывать интересы принца псов. «Дай». Я подхватилась и бросилась к оборотню, пытаясь забрать нож. «Что ж...» Он слегка оттолкнул меня и сел на край ложа. Вооружился гребнем и бесцеремонно развернул меня к себе спиной. «Заменю твою прислугу. Чувствую, горячего ужина сегодня все равно не будет», произнес он в унисон с Рэем, что ругался снаружи на Иртинском. Дымком так и не повеяло. Видимо, костер никак не хотел разгораться по такой погоде. «Опыт есть. У моей двоюродной сестры волосы до колен. Вечно меня заставляло их расчесывать и заплетать». Пока оборотень говорил, дернул прядь до боли. Я зашипела и, вцепившись в его руку, вырвала расческу из волос. «Отойди от меня, Арман. Я прекрасно знаю, кто ты, и делать вид, что тебе не все равно, не стоит». Но этот наглец выхватил у меня из рук гребень и снова полез к волосам, теперь уже аккуратнее распутывая гнездо. «Опять все колючками покрылось. Самой не надоело?» Шепнул мне на ухо и коснулся шеи горячими пальцами, убирая прилипшие к ней пряди. Я отстранилась, причиняя себе боль, разрывая волосинки. «Провались ты в бездну, пес!» Рядом с ним мне не хватало воздуха, Я не могла простить себе странного сумасшедшего влечения и позволить расслабиться тоже. Вырвалась через щель в плотной ткани и встала под холодные струи дождя. Рэй сидел на бревне и смотрел на лужу, что образовалась на месте запланированного костра. Его волосы потемнели от стекающей с них воды, и он стал немного похож на брата. Оборотень поднял на меня взгляд и кивнул в сторону шатра. «Зайди, промокнешь». «Я хочу промокнуть». Остановилась рядом и с жадностью вгляделась в его светлое лицо. Звонкие капли сползали по скульптурным мускулам и падали вниз. «Поцелуй меня».